И отвечал весь народ. Народ услышал книгу Бытия и начало книги Исход, включая 10 заповедей. И отвечал весь народ в один голос и сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Итак, Моисей говорит не свои слова этим людям, он говорит слово Божие, слова Бога. Еврейский народ на тот момент оказался единственным народом во Вселенной, который, узнав заповеди Божии, ответил Богу: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израиля. Если вначале Моисей пересказал целиком книгу Бытия и начало книги Исход, то здесь говорится, что потом, после этого, когда народ сказал: «Все, что сказал Господь, сделает и будем послушны», после этого Моисей пишет книгу Бытия целиком, записывает то откровение, которое получил от Бога, и начало книги Исход, которое мы с вами изучаем. И написал Моисей все слова Господни, все, которые на тот момент были, потому что откровение будет продолжаться до самой смерти пророка Моисея. И написал Моисей все слова Господни, и встал рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израиля. Жертвенник ставится под горою. Почему жертвенник ставится под горой? Вот это как раз и есть отличие Ветхого Завета от Нового, потому что в Новом Завете жертвенник, символический жертвенник, на горе. Он не под горой, он на горе. Он на горе Голгофе, как крест Христа, Спасителя нашего. Ветхозаветные люди не могли даже начать подъем на Святую Гору, если за них сначала на жертвенники, которые под горою, не приносили жертву. И когда жертву приносили на жертвеннике, который был под горою, потом, после омовения, они начинали восхождение на Святую Гору, если это им разрешалось. Но мы видим, что Бог разрешает приближаться к святыне в абсолютном формате только Моисею и избранным Аарону, Надаву, Авиуду и 70 старейшин, приближаться только в том формате, какой доступен для них, и поклоняться Господу издали. Издали. Итак, Моисей ставит 12 камней по числу 12 колен Израиля, чтобы эти памятные камни, они являлись бы как бы свидетельством пред глазами Бога о том, что на жертвеннике, который под горою, была принесена жертва за весь еврейский народ. Иисус Христос, напротив, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные», возводит нас на высоту Голгоф, той величайшей горы, где совершается дело нашего оправдания в струях крови Сына Божьего. Таким образом, вся Вселенная поделена между двумя Божьими горами. Одна гора Синай, другая гора Голгофа. Гора Синай. Святая гора Хариф, Синай. Гора Моисея, как она называется, в ее подножии сейчас на территории государства Египет, исламского государства Египет, находится монастырь святой Екатерины. Этот монастырь имеет дарственную надпись от пророка ислама Мухаммада, что никто не имеет права разрушать этот монастырь. И в этом монастыре монахи постоянно обновляют эту запись, когда выцветают эти чернила, древние чернила. То есть этот монастырь у подножья Синая никогда не был разграблен, потому что даже мусульмане, пораженные святостью монахов, признали, что это святое место. И в Коране было записано, что никто не имеет права трогать этот монастырь, потому что монахи – это смиренные люди. Итак, есть две горы. Гора Синай, гора Моисея. По отношению к нам она выступает в роли прокурора, который обвиняет нас. И есть гора Голгофа, которая по отношению к Синаю намного меньше. Намного-намного меньше. Но на этой горе мы получаем возможность возвыситься выше всех гор и подняться на такую недосягаемую высоту духовную, на какую сами бы мы никогда не смогли бы подняться. И далее мы читаем, как действует Моисей. «И послал юношей и сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов в мирную жертву Господу Богу». Почему Моисей посылает юношей, и почему не сказано, что он послал старца? Потому что когда человек в начале своего пути, он более чистый, чем нежели когда он пройдет какую-то дистанцию, и греховная пыль осядет на его душу. Эти юноши – это были отроки, почти дети, в самый ранний период юности, когда человек не осквернил себя еще сексуальной нечистотой, когда отрок еще светел и ясен, и греховная накипь не коснулась его. Они избираются для того, чтобы совершить жертвоприношение перед жертвенником, который у подножия горы. Моисей, взяв половину крови, вылил в чашу, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Таким образом, народ второй раз слышит книгу. Сначала Моисей пересказал все изустно, потом Моисей записал, теперь Моисей прочитал, и народ повторяет свое обещание: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Почему необходимо такое повторение? Потому что если люди дают какое-то обещание Богу, и чтобы оно не было спонтанным, случайным, а чтобы оно было более продуманным, человеку дается возможность несколько раз взвесить все за и против. И когда евреи сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны», они подтвердили, что они берут на себя иго закона, иго святого Божьего закона. Это очень тяжело — взять на себя такое неподъемное иго. И только за то, что еврейский народ дал согласие взять на себя иго закона, встать под ярмо закона, только за это Бог всегда будет думать об этих людях. Даже когда они отступят от Него, даже тогда, когда они будут виновны в смерти его сына, Господь.